Часть шестая. Минус второй, минус третий. Глава нулевая. Таганская была забита народом. Кирилл стоял в центре, озираясь по сторонам, терпеливо снося толчки прохожих. Так не хотелось спускаться в метро, вспоминать. Он всю жизнь, наверное, будет бояться подземных переходов. Но Визард был прав, здесь легче всего оторваться от преследования. Они подошли к Кириллу сами. Со спины, видимо, осмотревшись и убедившись, что хвоста нет. Мальчик обернулся от прикосновения, замер, глядя на Визарда и визитера. «Я очень рад, малыш». Визард коснулся его щеки. «Очень рад». Кирилл шагнул к Аркадию Львовичу, уткнулся лицом в жесткую ткань плаща. «Хорошо, когда есть кто-то, кто не врет». «Как ты убежал, Кирилл?» Визитер взял его за руку, и Кирилл повернулся, посмотрел на себя, другого себя, звездного, отражение черных игл космоса, улыбнулся. «Я не убегал. Меня отпустили». Аркадий Львович взял его за подбородок, приподнял голову, тревожно глянул в глаза. «О чем ты, мальчик?» «Меня отпустил Ярослав, тот, который настоящий. Он сказал, что обещал мне». Визард быстро оглянулся, почти потащил его к подтягивающемуся поезду. «Кирилл, Кирилл, ты уверен, что они не следили?» Он лишь пожал плечами. Как он мог быть уверен? Кто он, Штирлиц или Джеймс Бонд? Просто шел к метро, сел в поезд, доехал до Таганки. Джотто врал. Врал, понимаешь? Аркадий Львович казался по-настоящему встревоженным. Работа у него такая — врать. Я надеялся, но ночью понял. Он лжет. Он не хочет альянса. Он хочет победы, хочет нашей смерти. Все мы пешки в его игре. Но Ярослав, чем он лучше? Господи, какая наивность, ну с кем я связался? Они проехали остановку до Китай-города, пересели на Калужско-Рижскую ветку, вышли на Сухаревской. Поднялись на поверхность. Визард все озирался по сторонам, не вынимая руки из кармана. И Кириллу стало невыносимо стыдно за этого старого человека, испытывающего такой безумный страх. Он не врал, Аркадий Львович. «Господи, мальчик, да ты не понимаешь, кем ему приходилось быть в жизни, как врать и что говорить!» Визард утянул их с визитером в сторону от станции. Они пошли по Гильяровского, и Аркадий Львович все еще продолжал озираться, уже успокаиваясь. «А кем он был, Аркадий Львович?» Визард посмотрел на визитера. «Для тебя этого просто не было, дружок. А все-таки...» Аркадий Львович взял их за руки обоих. Крепенький дедушка, ведущий на прогулку нежно любимых внуков. Если бы он победил в прошлый раз, мы бы прогуливались по дну моря. Визитер понял первым. Остановился, испытывающий, глядя на Визарда. «Ну?» «Ну что? Кажется странным?» «Адольф был хорошим художником и отличным артистом. Играл до последней минуты, сука. Что поделать, в тот период творчеству было не до картин и книг. Лучшим применением казалась игра идеями и умами. Если бы он не попер на посланника власти, если бы вошел с ним в альянс, конец всему, очень надолго». «Он такого не говорил», — прошептал Кирилл. «Конечно, он и прототипу этого не скажет. До времени. Стыдно, знаете ли, открывать подобные инкарнации. Куда приятнее вспоминать итальянское возрождение или свои романтические приключения в средние века. Так-то, Кириллка. Визард, а тебе приходилось быть кем-то таким?» Аркадий Львович осекся, отвел взгляд, словно его вдруг безумно заинтересовало пестрое знамя у ворот посольства маленькой африканской страны. Кирилл молчал, ожидая. «Мальчик, мы не в ответе за то, какими приходили в прошлом. Мир краил нас по своим меркам, Мир вешал этикетки и определял роли, кто станет негодяем, а кто святым. Как вели себя силы, знания, творчество — это лишь производное. Это не оправдывает нас, но и не пятнает. «А чем ты занимался минуту назад?» — требовательно спросил Кирилл. Аркадий Львович сплеснул руками. «Я пытался тебе объяснить. Нельзя строить мнение о визитерах, опираясь на их способности. Есть лишь один общий враг для всех — тьма. Это хаос и смерть. Все. Остальные могут желать добра или зла, независимо от роли». Кирилл кивнул. «Я тебя не убедил?» «Но он же отпустил меня». Визард вздохнул. «Ладно, мальчик, бессмысленный спор. Ты еще поймешь. Сейчас у нас иная проблема». Кирилл вопросительно посмотрел на старика. «Посланник тьмы вызвал на поединок посланника власти. Это в его манере, когда не удаются удары из-за угла, предлагать честный поединок. Для него все равно не бывает честных поединков». «У кого больше шансов?» — спросил Кирилл. «У тьмы, бесспорно. Если, конечно, мы не начнем своей игры». «Визард, ты старше», — серьезно сказал визитер. «Решай». Аркадий Львович вздохнул, привлек визитера к себе. «Если бы я знал, парень, любой поступок станет ошибочным». «Тогда надо поступать так, как хочется», — сказал Кирилл.